Письмо седьмое от Марка Турии. В Родосе я узнал от своего учителя, насколько изменчива человеческая память и как быстро в ней перемешиваются события и факты. Свидетели одного и того же события сохраняют о нем совершенно различные воспоминания, делая акцент на том, что им запомнилось больше всего. Итак, я теперь произвожу записи для того, чтобы помнить, как и в каком порядке все это происходило. Началось субботнее бдение, как вдруг двери храма захлопнулись таким шумом, что эхо прокатилось по всему городу и достигло самых отдаленных долин. Весь субботний день я оставался в комнате и занимался своими записями, поскольку иудеи требуют, чтобы чужестранцы тоже соблюдали их праздники и не шатались по городу. Они же, одевшись в наилучшие свои одежды, стекаются к синагогам, чтобы помолиться, послушать чтение священных книг, и даже количество шагов, которые они могут сделать в этот день, просчитано наперед. Однако, как мне рассказывали, священники в храме в этот день удваивают количество приносимых жертв, что не считается нарушением закона. В эту субботу перед заходом солнца ко мне зашел центурион Аденабар. Он оставил свою каску в крепости и плотно закутался в сирийский плащ, чтобы не привлекать к себе внимания. Войдя ко мне, он, позевывая, произнес: «Как твои дела? Как твоя жизнь? Как здоровье? Давненько же я ничего о тебе не слышал. Дни саббата самые скучные, потому что мы даже не имеем возможности ходить строем и упражняться в цирке из опасения потревожить верующих звуками нашего шага. Дай мне глоток вина. В этот день в Антонии его запирают, дабы легионеры не бы пьяными бродить по городу. Накануне хозяин дома хорошо позаботился обо мне. Чтобы я не ощущал неудобства и пребывал в хорошем настроении, он принес мне амфору галилейского вина, которую он выбрал из всех остальных, потому что, как он заявил, оно не слишком бьет в голову, не вызывает боли в желудке и не содержит древесной смолы, способствующей хранению вина. Однако при этом его следовало выпить за достаточно короткий срок, чтобы оно не скисло. Аденабар с удовольствием попробовал его, отер рот и внимательно посмотрел на меня. «Ты так изменился, что сейчас тебя трудно отличить от эллинизированного иудея. Отрастил бороду, на пальцах полно чернильных пятен, однако что-то мне не нравится в выражении твоих глаз. Что с тобой? Будем надеяться, что не имеющий образа Бог иудеев не помутил твой разум, как это часто случается с путешественниками, приезжающими сюда, чтобы осмотреть храм, после чего в их головах возникают определенные мысли, которые не способен вынести разум нормального человека. Только детям Израиля эти мысли доступны, потому что они с самого рождения слышат о своем Боге. Аденабар, друг мой, мы вместе с тобой видели и пережили некоторые события, и допуская, что от этого мой разум немного помутился, я не испытываю никакого стыда, признаваясь тебе в этом. Лучше называй меня моим римским именем, живо вставил он. Я ощущаю себя римлянином больше, чем когда-либо, и как таковой я зовусь Петроний. Этим именем я подписываюсь, когда получаю у квестора деньги, и на это имя получаю приказы, когда кому-нибудь приходит в голову написать их на восковых табличках. Знаешь, я надеюсь получить в командование когорту где-нибудь в Галилее, в Испании или даже в Риме. Поэтому сейчас я изо всех сил стараюсь углубить свои знания латинского языка и привыкнуть к своему римскому имени. Он еще раз глянул на меня так, словно собирался определить степень моего умопомрачения и выяснить, можно ли мне доверять. «Для меня ты навсегда останешься Аденабаром», — возразил я. «Твое сирийское происхождение не вызывает у меня отрицательных эмоций. Тем более не чувствую различия между собой и иудеями. Наоборот, Я принялся за изучение их религии и традиций. Меня удивляет лишь то, что тебя до сих пор не перевели в пустыню или не отправили служить мишенью для скифских стрел. Ты бы там имел больше шансов быть убитым, и то, что ты знаешь, не доставляло бы никому хлопот. О чем ты говоришь? Ты что, совсем сошел с ума? Или начал пить еще в первом часу ночи, — произнес Адонабар тоном дружеского упрека. Ты, конечно, в чем-то прав. Я чувствую, что стал более значительным человеком, чем прежде. Однако не будем говорить о пустыне, которая ослепляет самого крепкого человека и вызывает у него галлюцинации. А когда взбираешься на верблюда, тебя начинает тошнить. Тем более, что там живут люди, которые носят козьи шкуры и внушают солдатам ужас, потому что бросают в них на пути палки, превращающиеся в змей. Если бы меня отправили туда на сторожевой пост, думаю, в моей голове скорее завертелись бы мысли, о которых лучше не говорить, пока живешь в обществе нормальных людей».